Буду окружен сексапильными медсестрами в военной форме, будто из комедии «Военно-полевой госпиталь». Меньше всего мне хотелось попасть в морской пехотный корпус. Я пожаловался Бойкину и некоторым другим моим приятелям, с которыми познакомился на Великих Озерах в то время, когда мы постигали азы оказания первой помощи. Если бы я хотел попасть в морской пехотный корпус, я бы поступил в морскую пехоту. Господи, за что? По этой же причине меня все больше беспокоило, на какую базу меня отправят. Меня преследовало неприятное ощущение, что мои мечты о плавании в дальние моря никогда не осуществятся. Я, черт возьми, переживал, что вообще никогда не выберусь никуда дальше Соединенных Штатов. Поэтому я старался в этот раз проследить, чтобы меня послали в одно из тех мест, которые я указал в своем списке, а не отправили в морскую пехоту. К счастью, я показал себя способным студентом, когда нас начали обучать медицине. На бумаге все выглядело многообещающим. Когда 12-недельный период обучения подходил к концу, мне не удалось избежать неприятностей, в которые попали остальные. Пример Фредди отвадил меня от пьянства, да и, кроме того, мне никогда особо не нравился вкус алкоголя. Но когда ребята уходили с базы, чтобы выпить пиво, я присоединялся и тоже выпивал. Таковы были негласные правила. Как-то вечером мы с моим приятелем Бойкиным отправились в бар под названием «Редскеллер» и немножко перебрали. Поэтому мы пропустили свой автобус, и нам пришлось идти пешком на базу. Мы опаздывали, и вместо того, чтобы идти длинной дорогой через главные ворота, решили сократить путь и перепрыгнули через ограду. Когда мы взобрались на ограду и посмотрели вниз на то, что казалось ровным местом для приземления, не то землей, не то крышей какого-то строения, на улице было темно, хоть глаз выколи, почти полночь. Мы спрыгнули одновременно на плотную металлическую поверхность и поняли к нашему ужасу, что приземлились на крышу фургона. Только это был не просто фургон. Это был фургон, в котором сидели два офицера из берегового патруля. Судя по их не очень трезвому виду, было ясно, что они оба спали, и мы их разбудили. Теперь они сильно разозлились. «Черт возьми», — сказал Бойкин. «Мы попали», — сказал я. Итак, на следующее утро нам нужно было предстать перед капитаном. Решалась наша судьба. Бойкин вернулся со слушания своего дела с плохой новостью. Его определили в Юго-Восточную Азию. Хотя война во Вьетнаме заканчивалась, там требовался медперсонал для отправки войск домой. Не то чтобы я очень туда рвался, но это была все-таки за граница. Я вошел и стал ждать капитана. Я стоял неподвижно в надежде, что он посмотрит мое дело и те пункты назначения, куда я просил меня направить, и забудет о том, что мы натворили прошлой ночью. Капитан вошел, сел на стул и посмотрел на меня сверху вниз. Задумавшись на секунду, он спросил. «Вы играете в футбол?» «Да, сэр, я играю в футбол». «Прекрасно», — сказал он, делая пометки. «Вы едете в Кэмп Лежен. У них там неплохая футбольная команда, им как раз нужен высокий парень вроде тебя». Он отложил мое дело и крикнул.